27 августа. Такова датировка в рукописи Сёдерберга. Еще один день позади, и снова ночь, и я сижу у своего окна. Одинокая моя, милая моя, знаешь ли ты уже, страдаешь ли, глядишь ли бессонным взором в ночь, мечешься ли в ужасе по постели, плачешь ли, или нет у тебя больше слез? Но, быть может, он продолжает ее обманывать. Он деликатен, он считается с тем, что она в трауре по мужу. Он не дает ей повода для подозрения. Она сладко спит и не ведает ни о чем. Милая, ты должна быть сильной, когда пробьет твой час. Ты должна с этим справиться. Ты увидишь, сколько еще припасла для тебя жизнь. Будь же сильной. 4 сентября. День приходит и уходит, и один похож на другой. И безнравственность процветает по-прежнему, как я замечаю. Нынче, разнообразия ради, ко мне явился проситель мужского пола. Он умолял выручить из беды его невесту. Он толковал мне про былые деньки и про Снуфия, директора Ладугордсландской гимназии. Я был непреклонен. Я продекламировал ему свое медицинское кредо. Оно произвело на него такое впечатление, что он тут же предложил мне 200 наличными, плюс чек на ту же сумму, плюс дружбу по гроб жизни. Я чуть было не растрогался, он выглядел очень несчастным. Я его выпроводил. 7 сентября. Из мрака во мрак. Жизнь, я не понимаю тебя. Порой на душе у меня до того тошно, что совсем не в моготу делается. И тогда какой-то голос нашептывает мне и бормочет, и пугает, будто я заблудился. Сейчас это опять повторилось. И тогда я извлек на свет Божий свой судебный протокол. Те страницы дневника, где я учинил допрос спорящим голосам в своей душе. Тому, который хотел, и тому, который не хотел. Я перечитывал снова и снова. И снова и снова убеждался, что голос, которого я в конце концов послушался, звучал верно и сильно, а второй имел звук глухой и неясный. Второй голос был, возможно, благоразумнее, но я потерял бы последнее уважение к себе, если бы послушался его. И все же, пастор начал являться мне во сне. Это можно было предвидеть, но от того-то я и удивляюсь. Я думал, мне это не грозит именно вследствие того, что я это заранее предвидел. Мне понятно, отчего царь Ирод не жаловал тех пророков, что занимались воскрешением мертвых. Он их чтил и уважал в остальном, но эту отрасль их деятельности он никак не мог одобрить. «Жизнь, я не понимаю тебя, но я не хочу сказать, что ты в этом повинна. Скорее уж, я дурной сын, нежели ты недостойная мать». И все чаще стало закрадываться мне в голову сомнение, а надо ли вообще понимать жизнь? Может, это всеобщее помешательство? Это неистовая жажда объяснить и понять? Это погоня за истинный, ложный путь? Мы благословляем солнце только потому, что находимся на должном от него расстоянии. На несколько миллионов миль ближе или дальше, и мы либо сгорели бы, либо замерзли. А что, если тоже и с истиной? В одном древнем финском мифе говорится, кто видел лицо Бога, тот должен умереть. А Эдип? Он разгадал загадку сфинкса и стал несчастнейшим из людей. Не разгадывай загадок, не спрашивай, не мысли. Мысль — это разъедающая кислота. Ты думаешь поначалу, что она разъест лишь прогнившее и больное, непригодное для жизни, но мысль мыслит по-своему. Она разъедает все подряд. Она начинает с добычи, которую ты сам же с величайшей охотой швыряешь ей в пасть, но не воображая, что она насытится. Она не успокоится, покуда не сожрет до последней крохи все, что есть у тебя заветного. Видно, поменьше надо было мыслить. Надо было вместо того совершенствоваться в науках. От наук та польза, что они не дают человеку мыслить. Это сказал один ученый. И надо было, видно, жить, что называется, полной жизнью, или, как еще говорят, жить в свое удовольствие. Надо было ходить на лыжах, играть в футбол, веселиться с женщинами и приятелями. Надо было жениться и наплодить детей, создать себе обязанности. Это и узда, и опора в жизни. И зря я, верно, не влез в политику и не произносил речей перед избирателями. У Отечества на нас свои права. Впрочем, с этим, быть может, еще успеется. Заповедь первая. Не разумея слишком многого. Но тот, кто уразумел эту заповедь, тот уже слишком многое уразумел. Ах, как тошно! Все путается у меня в уме. Из мрака во мрак.